И вот теперь он внезапно начал чувствовать себя самым настоящим отцом. Неприятные ощущения, если твой сынишка – это кровожадный мертвец с девятью десятками ловкости. Потому что люди вас боятся и ненавидят. Мужчина не видел смысла пытаться как-то скрасить углы. Ложь в самом начале в дальнейшем закончится большой кровью. Маленький камень на вершине может оказаться сметающей все и вся лавиной. Почему нас ненавидит? Разве вы не убиваете и не пожираете людей? Люди боятся тех, кто их убивает. Вы тоже нас убиваете. Все друг друга убивают. Убей и съешь своего врага, и лишь так станешь сильней. Люди не едят своих врагов. Вы едите зверей. Нас вы не едите, лишь потому что можете от этого умереть. Неожиданно даже для самого себя Сергей увлек этот спор. Если поначалу он пытался мыслить спокойно, то под конец чуть не сорвался, с трудом сумев себя успокоить. В этом помогло удивительное спокойствие его оппонента. Немой не ярился и не испытывал практически никаких эмоций. Единственное, что в нем горело неудержимой силой, это любопытство. Мертвец откровенно не понимал многие понятия человечества, но это не мешало ему желать их понять. Сергей потратил минут 10, объясняя и приводя примеры денег, материальных ценностей и торговли. Затем разговор пошел об одежде. Так, зомби узнал о недопустимости светить голым телом. Правда, у него самого половые признаки отсутствовали, однако он искренне попросил Сергея по прибытию дать ему одежду. Постепенно разговор дошел и до щекотливой темы подчинения. Немой, как ты относишься к тому, что я тебя контролирую? Я могу отдать тебе приказ умереть, и ты ничего с этим не поделаешь. И в этот раз, в отличие от остальных ответов, он не стал отвечать сразу, задумавшись. Я не против. Наконец мысленно заговорил он. Благодаря тебе я стал сильнее, быстрее и умнее. Мои собратья еще долго не смогут дойти до того уровня, на котором нахожусь я. Но ты не свободен. Ты не можешь делать то, что хочешь. Я хочу убивать. Немой в упор посмотрел на некроманта. И я буду убивать людей, зомби, зверей. Пожирать их. Ведь вы, люди, убиваете друг друга ничем не хуже нас. И ты рано или поздно отправишь меня сражаться. Я в любом случае получу то, что хочу. Так зачем мне свобода? Сергей аж передернул от этой холодной и чуждой логики. Но он не собирался так просто отступать. Однако, как я уже сказал, тебя могут убить из-за меня. Почему ты считаешь, что идти за мной лучше, чем самому идти по жизни? На что тут же получил ответ. Твои враги рано или поздно умирают, но ты жив. Ты знаешь пути, как по нему двигаться. За тобой идут люди и даже некоторые из моего вида. Ты сильный подчиняющий. Поэтому я пойду за тобой. Подчиняющий, те, кто ведут, они знают путь, мы следуем за ними. Ты, подчиняющий, а как же лидер? Я видел, как ты его злил. Что-то не сходится. Он слаб, глуп, еще не дозрел. Он подчиняющий для младших братьев, не для таких, как я. А твои собратья, тебе придется убивать их. Их смерти сделают меня лишь сильнее. Их силы вольются в меня и, таким образом, они станут частью меня. Некромант хмыкнул. Этот пассаж невольно напомнил ему истории про отношение индейцев к убитой добыче, что мясо той же лани станет частью их тела, наполнив силой. Душу же нужно правильно отпустить. Эту философию он уж точно не ожидал услышать от кровожадного мертвеца. Что это был за звук? Я засмеялся. Ох, как же тяжело. Этот звук люди издают, когда видят что-то не совпадающее с их мировоззрением, то есть тем, как они воспринимают те или иные вещи. Немой хмыкнул, и в этот раз получилось даже похоже. Солдаты уже почти не вздрагивали. Правда, ключевое слово «почти». Вероятно, они уже раз 20 прокляли свою удачу. Тебе смешно? Нет, но мне нравится смотреть, как пугаются два человека впереди меня. Сергей все же выругался. Глава 34. Интересно, кому из множества богов в прошлой жизни я перешел дорогу? Может, это был древнегреческий пантеон? Насколько помню, высшие сущности из него обожали создавать смертным множество проблем и весело наблюдать, как смертные таракашки пытаются из них выбраться. Хотя нет, перерождение – это прерогатива индуистского пантеона. Ну тогда у меня большие проблемы. Смутно помню, но, вроде, их насчитываются тысячи или миллионы, а нет, там была какая-то ошибка с переводом. Но думаю, мне и пары тысяч за глаза хватит. Немой, собака ты бешеная, что ты творишь? Понять же ярость Сергея можно было даже толком не приглядываясь. Кипучая деятельность подчиненного мертвеца отнюдь не исчезла и спустя пару дней. Неизвестно, то ли он таким был создан, то ли влияние эмоций самого Сергея сыграли с ним злую шутку, но получившееся существо было фанатиком познания чего-то нового. Скоростного зомби интересовало все, то есть, в принципе, все, что люди едят, зачем ночью ложатся в постели и замирают на несколько часов, что такое машины, оружие, дома, а что за маленькие люди, о которых все заботятся. Почему Сергей не убил и не съел Таби, ведь она не под контролем, значит опасно. Немой, откровенно говоря, не понимал логику Сергея. Скоростной прекрасно чувствовал наличие огромного количества жизни, текущей внутри кошки. Ему же, как представителю смерти, эта стихия не нравилась от слова, совсем. Он даже посоветовал мужчине избавиться от потенциально опасного существа, на что тот посоветовал обратиться к лидеру и спросить, как Сергей относится к таким вот советчикам. Немой последовал совету, вернулся удивительно молчаливым. Правда, уже спустя пару часов он как бы невзначай обмолвился, что ему кажется, мутировавший зверь смотрит на них всех как-то недобро. Сергей мог бы умилиться от этой детской попытки подставить другое существо, если бы не был бы занят вдалбливанием ментальными оплеухами простой истины. Не стоит пытаться подставлять и манипулировать своими товарищами и уж тем более им, Сергеем. И если бы такие воспитательные моменты были единственными проблемами мужчины, кроме любознательности, Немой получил еще одну черту, которая, собственно, и заставляла некроманта хвататься за голову. Он любил шутить и издеваться над людьми, попутно наблюдая за их реакцией. Возможно, так проявлялось запертое желание убивать и таким, относительно невинным образом, мертвец давал ему выйти наружу. Но факт оставался фактом, Немой очень быстро превратился в головную боль не только некроманта, но и окружающих. Благодаря чудовищной скорости, он мог довольно незаметно перемещаться по территории вокруг дома Сергея, появляясь в самых неожиданных местах, из-за чего Сергею пришлось в срочном порядке запретить ему делать что-то подобное. Так Немой тут же нашел новое занятие, начал попытки выучить человеческий язык, и уже тут некромант, скрипя сердцем, вынужден был пойти навстречу. Представьте шок истязающий, которую опять попросили дать учителя, но теперь уже для самого настоящего мертвеца. Та же девушка, что и учила иномерца, теперь пыталась научить и немого. Ради этого, ей теперь приходилось отправляться на территорию Сергея, что вышло значительно дороже, не говоря уже о выделенном сопровождении солдат. Времени толком пообщаться с мелким иномерцем у некроманта не было, поэтому он почти не интересовался его судьбой. Самое смешное, подобное поведение было свойственно скорее детям, что, в принципе, и совпадало. Несмотря на дикие темпы учебы, скоростной по своему психическому состоянию оставался ребенком, детем, что вырвет ваши внутренности, сожрет их у вас на глазах, после чего с интересом будет разглядывать содержимое ваших карманов, пытаясь понять, что означает та или иная вещица. Как уже упоминалось ранее, Сергей был все же прикомандирован к дипломатической миссии. Кроме самого некроманта, руководство представлял майор Тейлор. Отношения между ними так и остались натянутыми. Военный от мозга до костей, так и не простил то неподчинение приказу, хоть и сохранял вежливость в общении. Также шли еще два неизвестных мужчины. В дальнейшем стало ясно, что они те самые дипломаты, причем сертифицированные и раньше работающие по профессии. Звали их Том и Алекс, а большее Сергею было неинтересно. Ему вообще вся эта миссия была не особо интересна. Кроме Тейлора были отправлены Руквуты, хоть и сильный, но не особо известный в широких кругах системщик Уильям Тернер. Сергей с трудом мог представить кого-то, кто хуже подходил на эту роль, чем зверь, что он и не преминул высказать начальству, на что получил закономерный вопрос: «А кого еще?» Подполковник красными от недосыпа глазами мрачно сверлил некроманта. Инквизитор, шаман или тот же Молния не бросит отряды на своих заместителей, а отряд Руквуда, несмотря на его анархичность, крепко спаянная группировка. Его люди отлично понимают, что может случиться, если они его разочаруют. К тому же, нужен же кто-то, обладающий соответствующей репутацией не только среди людей нашего поселения, но и других. Соответствующий. Сергей ухватился за подозрительное слово. «Сергей, не начинай. Кроме тебя, у меня еще целая куча дел. Не заставляй меня тратить время на разжевывание очевидных вещей. В самом начале мы договаривались о том, какая роль тебе будет уготована. Так, этот козырь нечем было крыть. Поэтому властитель мертвых обладает соответствующей славой у наших узкоглазых друзей. Конечно, детей они тобой не пугают, но мы усиленно над этим работаем. А они ж молять не начнут, как только меня увидит, а то вдруг вы перестарались», — цинично пошутил мужчина. «Не говори глупостей», — отмахнулся его собеседник. «Мы тебе и самим себе не враги, ты жестокий, немного отмороженный, но адекватный системщик, с тобой можно договориться и мирное население ты не трогаешь, в этом, кстати, молодец, очень хорошо легло в твою легенду, а то некоторые уроды совершенно не сдерживают свои силы, допуская массовые потери среди обычных гражданских, и как в таких условиях, скажите на милость, заключать перемирие, рад стараться». Сарказм так и сочился, но подполковник, кажется, тоже приноровился к вечной привычке Сергея спорить с начальством, поэтому он спокойно это проигнорировал, продолжив: «Ваша задача – создавать своим присутствием необходимую атмосферу, проще говоря, грозно звякать оружием, хмурить лица в нужных местах и показать тем господам, что их предприятие с такими, как мы, гарантированно получится. Вы же, русские, хорошо умеете звякать оружием и делать хорошую мину при плохой игре, вот и здесь надо сделать что-то похожее. О, я смотрю, вы решили пошутить. Паршиво получилось, как будто вы сами были лишь белыми и пушистыми». Находясь в этой стране, Сергей старался сразу пресечь любые шутки или неприятные разговоры о своей родине. Очень уж тема была скользкой. У Америки были свои причины не любить русских. Что уж говорить о самих русских, ни одному тебе же постоянно шутить. Отбрил Уэйд, припомнив сарказм некроманта. Но ты прав, сменим тему. Кстати, сделай уже что-то со своим мертвецом. Опять на него поступили жалобы. Я работаю над этим. Вот уж точно тебе такой слуга достался за всю ту кровь, что ты из меня выцедил. Теперь вот почувствуй себя на моем месте. Сергей от возмущения даже не нашел, что ответить. Кстати, чуть не забыл, с вами отправится кое-кто еще. Знаешь Билла Охотника? Это тот, у которого необычный призыв. Ангелы вроде как, с трудом припомнил Сергей. Именно, Уильям Тернер. Основная способность — призыв существ, отдаленно напоминающих неких ангелов. Военный голосом изобразил кавычки. Если ангелы — это летающие, бесполые, золотистого цвета, человеческие торсы с крыльями, головы которых представляют собой пирамидки, то да, недавно, заметь, все же получил 20 уровень. Странно, я слежу за перспективными пользователями навыков, и он должен был уже засветиться. Непонятно, почему я о нем почти ничего не знаю. Тут все логично. Он пошел под патронаж торговцев. Увидев непонимание в глазах собеседника, подполковник возмутился. «Сергей, хоть иногда отвлекайся от своей науки. Части элиты нашего поселения надоело ничего не делать, они тряхнули связями и организовали многочисленные караваны между нашими небольшими селеницами. Точнее, сейчас они многочисленные, изначально все было не так уж и радужно. А как дело пошло, они озаботились и своей личной армией. Биллу помогли достичь 20 уровня, так что он их ставленник. Теперь они хотят поучаствовать и в этом деле. Они же и предоставили одного из дипломатов. Теперь понятно?» «Теперь да». Уильяму было несколько неуютно без своих крылатых сопровождающих, но они были слишком демаскирующим фактором, чтобы их разрешили использовать во время путешествия. Сергей с любовью похлопал свою броню. Уж она, по его мнению, всегда была с ним и готова была прикрыть от любой опасности. Навык косметических изменений очень ему пригодился. Доспехи властителя мертвых неплохо так примелькались, поэтому мужчине пришлось изменить довольно много очертаний и даже сменить цвет. Вместо угольно-черного получился серовато-черный. Для маскировки сверху навесили еще каких-то тряпок и плащ, отчего, несмотря на прохладную погоду, было жарковато. Таби вновь пришлось довольствоваться одиночеством. Правда, на этот раз ей было веселее. Сергей разрешил ей свободно охотиться и за пределами поселения. Полученных сил той должно было хватить вдоволь против большинства вероятных противников. До места назначения оставались считанные десятки минут, когда Руквуду стало скучно. Лезть к дипломатам ему запретили. С Тейлором он уже говорил, и ему это быстро наскучило. Билл его как-то не заинтересовал. Сергей же являлся темной лошадкой, не особо общительной, постоянно пропадающий в своей лаборатории и не особо мелькающий на политической арене. При этом слухов о нем ходило ничуть не меньше, чем об остальных, если не больше, из-за таинственности. «Слышь, Серж», он поравнялся рядом с некромантом, «че-то так тоскливо, что убить кого-то хочется, чтобы развеселиться. Еще эти китаёзы, сволочи, мы, значит, дали им кров, пищу, и вот как они нас отблагодарили». Зверь шумно втянул носом воздух и, харкнув, сплюнул. «Вот где я видел их Китайлендию. Как по мне, с ними не мириться нужно, а хорошенько выпотрошить. Вот тогда они шелковыми станут. А слова это так, баловство. Я слышал, ты тоже не особо рад был к этой шантропе присоединяться, резко поменял тему главарь. От показной расхлябанности не осталось и следа. Глава 35. Черт, ну вот что ему нужно, никакого желания разговаривать с ним нету, а не разговаривать не получится. Откровенно говоря, Сергей относился к Руквуду очень настороженно, и не без причины. Любой, кто хоть сколько-то долго находился в обществе этого самого настоящего главаря бандитов, понимал, что его практически нельзя контролировать. Более того, ты никогда не знаешь, что тот выкинет в следующую секунду. Резкие перепады настроения, проницательность, жесткость, изобретательность и наплевательское отношение к правилам – короткий список его основных качеств. Зверь словно специально собирал в себе различные противоречащие друг другу особенности характера. Ты прав, я не хотел идти. Сергей решил быть честным. С такими людьми, как этот бандит, лучше стараться по возможности быть честным. Слишком уж они не любят, когда им врут. Учитывая же своеобразный самоконтроль Руквуда, все могло плохо закончиться. А че так, кралю какую-то нашел? Главарь заржал, по-дружески хлопнув Сергея по плечу, чем заработал злой взгляд в упор. Да ладно, не зырь ты так, шучу я. А серьезно, что артачился то? Почуял что? Твой пахан мужик мутный, слишком хитрый, не люблю я таких, как он. Но дело свое знает, этого у него не отнять. Думаешь, подставить он нас хочет? Нет. Сергей разочаровал своего собеседника, разом разрушив его версию. Все именно так, как и заявлялось. Для того, чтобы нас не сожрали орды тварей, в ближайшее время надо заключить союз с Поднебесной. Руквуд хмыкнул. Эх, скучный ты, словно, дьявол побери, не живой. Но я так и не понял, что ты так виляешь, когда тебе предлагают какое-нибудь теплое местечко или назначение. Этот Уэйд, помню, в жопу тебя был готов поцеловать. Вот прям в серединку, если бы ты принял тех уродцев из огненных. А что ты? А ты не взял. Пришлось старичку подымать свою задницу из кресла и тащиться устраивать их самому. Описанный зверем период произошел относительно недавно, как раз после победного возвращения в Ньюленд. Сергей еще не вернул ногу, когда между руководством поселения и одной из банд появились сильные разногласия. Сергей отказался участвовать в показательном уничтожении, однако выделил немалую часть своих войск в помощь. Огненные, а именно так называлась группировка, оценив силы, против которых им нужно было стоять насмерть, быстренько слились, сдав своих главарей. Те по глупости попытались было качать права, что закончилось для них печально. Когда по твоему расположению начинают работать сразу несколько танков, уже почти неважно, какими навыками ты обладаешь. Сдавшихся же огненных было принято распределить среди победителей. Сергей в тот раз решительно отказался. Конечно, это добавило бы его фракции влияния и силы, однако и прибавило бы немалых проблем с перевоспитанием и контролем самых настоящих бандитов. Руквуд, несмотря на то, что я тут уже больше полугода, я до сих пор не понимаю многое из того, что для вас очевидно. Взбираясь все выше, потребуется все сильнее и сильнее защищать то, что уже успел урвать. И рано или поздно возникнет недовольство каким-то там русским, что рулит у нас как у себя дома. Подобные вещи редко заканчиваются хорошо. К тому же, я не особо люблю это дело. Тишина моей лаборатории в десятки раз для меня лучше подобных. Некромант обвел рукой все вокруг. Приключений, хех, глупо, но честно. Руквуд усмехнулся. Я тебя не особо понял, но кое-что мне в тебе нравится. Ты не пытаешься казаться тем, кем не являешься. А также ты знаешь, какой кусок пирога ты не сможешь съесть и подавишься. Интересно, вы все в России такие, как ты? Сомневаюсь. А ты, Руквуд, что делал до того, как все это случилось? Неожиданно даже для самого себя спросил некромант, после чего с удивлением понял, что ему и впрямь интересно это узнать. Зверь также был растерян. Правда, продлилось это считанные секунды. Знаешь, спроси меня любой из моих парней, то он очень бы пожалел, что сделал это. Однако тебе я отвечу. Скажем так, я был завязавшим грабителем, а дабы хоть чем-то заниматься, приторговывал оружием. Ну как, я утолил твое любопытство, или хочешь спросить что-то еще? Так ты не стесняйся, я готов всю свою жизнь описать. Да, я утолил свое любопытство. Какое-то время они молчали, пока Руквуд сам не нарушил тягостную тишину. Знаешь, а ведь и впрямь хочется рассказать, даже не знаю почему. Может потому, что свои уроды не поймут, а пообщаться хочется. Короче, до всего этого дерьма я был военным летчиком. Летал, представляешь, на ЦХ-47 Чинак. Не увидев понимания в глазах собеседника, он дал еще одно исчерпывающее пояснение. Ну на индейце. Мы на таких еще во Вьетнаме летали. Ну или почти таких. Не особо разбираюсь в военных вертолетах. Господи ты боже мой. Ну, короче, такой длинный вертолет с двумя винтами. Ну и произошла накладка. Повздорил я с одним уродом. Слово за слово. И если бы второй урод, то бишь мой командир, прикрыл бы меня, то я бы летал и дальше. Но нет, эта сыкла решила делать все по бумажке. Эх, Руквуд тяжело вздохнул. Ты вот рассказал про эту свою научную хрень, и, знаешь, я готов был бы поменять все, что я сейчас имею на то, чтобы так и продолжать летать. На этом разговор собственно и закончился. Обоим собеседникам требовалось обдумать все, что они невольно рассказали друг другу. На месте встречи же их уже ждали. Для Сергея в свое время было странно узнать, что далеко не все жители Поднебесной азиаты. Это то и понятно, ведь они принимали всех беженцев, не деля их по расе. Это уже потом произошел захват власти радикально настроенной группировкой Золотого Дракона. Тем не менее многим людям было проще ничего не менять, служа установившейся власти. Поэтому среди встречающих иногда мелькали и вполне европейские или негроидные черты. Несмотря на показное радушие, Сергей чувствовал витающее в воздухе напряжение. Заговорщики из Поднебесной определенно побаивались как своих политических врагов в лице дракона, так и союзников. Во всяком случае, многочисленные опасливые взгляды трудно было проигнорировать. Некроманту было неприятно осознавать, что благодаря стараниям Уайта, он сам не знает, кем его считают. Их всех провели в один из залов. Встречу было решено провести в одном из небольших офисных зданий. Со стороны Поднебесной пришли как обычные люди, так и пользователи навыков. Видимо, отказываться от умений последних никто не собирался. Системщики стали уже неотъемлемой частью нового мира. Разговор дипломатов и Тейлора хоть и начался довольно мирно, достаточно быстро перешел на повышенный тон. Сергей, прислушавшись, с раздражением понял, что проблема была в слишком сильных аппетитах руководства Ньюленда, ну и попутно жадность Поднебесной. Никто не хотел уступать в ключевых мелочах. Ньюленд хотел получить контроль сразу над рядом ключевых поселений, что платит, своего рода, дань большому брату. Также разговор шел о значительной партии оружия, патронов и техники, которую те должны были передать на безвозмездной основе. Азиаты же считали, что союзники должны получить максимум патроны и не особо важное вооружение. В идеале же вообще довольствоваться самим перемирием. Мелькали слова о том, что это именно Ньюленд заговорил о перемирии, Поднебесная готова и может сражаться. Черте что, пока они тут меряются своими возможностями, все ширится вероятность того, что все будет бесполезно, на что мы тратим свое время. Уже сейчас мы должны выжигать мертвецов, выбивая тех из города. Недовольство некроманта было почти осязаемым. Самое паршивое, не похоже, что у них получается прийти к хоть какому-то консенсусу. Неужели все зря? Мечущийся взгляд Сергея остановился на одном отлично одетом системщике. Что-то в его облике показалось смутно знакомым. Постойте-ка, это же тот самый пользователь навыков, что давным-давно сражался с Папаем, до того, как я его подчинил. Там же я и познакомился с Уакером. Ну, конечно, вот и его известные татуировки. После тех событий, я старался следить не только за системщиками нашей стороны, но и вражеской. Красный Тигр – очень сильный пользователь навыков. Удивительно, что у них получилось его переманить на свою сторону и участвовать в заговоре. Насколько мне известно, он занимает высокий пост в действующем руководстве Поднебесной. Стоп, значит ли это, что... Некромант спешно стал вспоминать все, что ему было известно об этом человеке. Сильный маг огня, высокий уровень контроля своей стихии, примерно на уровне инквизитора. Это стало известно, как раз после их столкновения, где ни у одного не получилось взять преимущество. Те, кто видели это сражение, были очень впечатлены. Мощнейшие огненные штормы пламени, закручивающиеся вокруг двух фигур, вокруг которых, казалось, горели даже камни. Их же собственное бойцам пришлось бежать, дабы не попасть под массированные сдвоенные удары. Как же я люблю брать ситуацию в свои руки, но, видят боги, выбора нет. Ежу понятно, что они ни до чего не договорятся. Сергей решительно двинулся в сторону Тигра. Разговоры разом затихли. Сложно продолжать говорить, не обращая внимания на то, как один из сильнейших в комнате системщиков куда-то пошел, причем в сторону вражеских пользователей навыков. Сергей старательно не обращал внимания на покрасневшего от гнева майора, который готов был броситься на слишком вольного подчиненного с голыми руками. Красный тигр напрягся, как и его окружение. Ли Чен, приятно тебя здесь встретить. Сергей Некрасов, я также очень рад увидеть тебя снова. Сергей довольно улыбнулся, ведь это значило, что не только он собирал информацию о своем собеседнике. Ли Чен продолжил, я хотел бы выразить тебе благодарность за то, что ты спас мне и моему отряду жизнь. Как я вижу, за это время вы также пополнили список ваших способностей, как и свиту. Он посмотрел на стоящих вдоль стенки мертвецов. О, не стоит об этом. Ведь, другими словами, тогда я спас жизнь своему союзнику, хоть тогда и не знал об этом. Сергей сознательно тонко намекнул о том, зачем все здесь собрались. Тигр также уловил посыл, прищурив глаза. Полностью с тобой согласен. Тебя безусловно выгодно иметь в союзниках, чем во врагах. Сергей лишь кивнул тигру, смотря ему в глаза, и двинулся назад. Через полчаса все разошлись, дабы посовещаться, а уже спустя час обсуждались тонкости предполагаемой помощи. Лед отчужденности был, все же сломленные стороны допустили возможность союза. Сергей же постарался затесаться куда подальше, старательно не привлекая внимания. Он считал, что и так перевыполнил все разумные грани помощи. Глава 36. Огромное помещение, украшенное в восточном стиле. Вверх устремлялся пар из огромной емкости, наполненной горячей водой, и многочисленных курившихся ароматических палочек. Внутри царил интимный полумрак, что, однако, не мешало находившемуся здесь системщику видеть, как днем. Золотой дракон расслабленно откинулся на бортик джакузи. Пузырьки приятно касались кожи, расслабляя. За спиной сидела красивая девушка с длинными золотыми волосами. Она привычно делала главе поселения массаж плеч. Рядом, также в джакузи, сидела другая прелестница, что, прижавшись своими выдающимися достоинствами к дракону, также млела в теплой воде. Подобную роскошь могли себе позволить очень немногие. Перед тем, кто хотел бы заполучить себе подобное удовольствие, вставало сразу несколько вопросов. Где брать достаточно воды? Как ее подогревать? Где брать для всего этого ресурсы? Золотой дракон мог себе это позволить, и он был горд этим. Его поселение процветало. Даже война с американцами почти никак на нем не сказалась. Конечно, пришлось урезать пайки для бедняков, однако они и так были очень большие, уж справиться, не навсегда же. Должны понимать, или создание специальных рот из преступников. Дракон не видел пользы от траты ресурсов на их контроль. Пускай кровью искупят свою вину, а то, что их смертность в несколько раз выше, чем у обычных отрядов. Ну что же, никто не говорил, что будет легко. Мог ли ранее бывший китайский военный в отставке надеяться, что по его воле будут приходить в движение тысячи людей? Да что там тысячи, сотни тысяч. Поднебесная стремительно росла. Отряды освободителей и гонцы сновали по всему городу, ища группы выживших и небольшие поселения. Им предлагались щедрые условия по вступлению под великодушное крыло Золотого Дракона. Отказавшиеся же, приказ был таков, стараться уничтожать лишь командующих, их подчиненных присоединять же к Поднебесной. Все же именно мы, системщики, те, кто должны править миром. У нас есть все для этого, сила и умение выживать в новых, опасных условиях. Опыт же, опыт придет следом, это дело наживное. Перед глазами мужчины встали его первые неуверенные шаги после обретения первой способности. Ошибки, неудачи и победы. В отличие от других, он сразу понял, что теперь ограничений для него нет. Он сможет залезть так высоко, насколько постарается. И он старался, очень старался. И в этом ему очень помогла его основная способность – трансформация дракона. Если вначале он мог лишь покрывать свое тело очень прочной чешуей, а также отращивать когти, то уже на 10 уровне появилась такая возможность, как выдыхание невероятно горячего пламени. Интересно, что его самого это пламя совершенно не обжигало. В отличие от обычного огня, драконье продолжало немного гореть даже в воздухе. Стоило же ему коснуться плоти или того же металла, как оно вспыхивало во всей своей мощью, поглощая обезумевшую от боли жертву. Стоили упоминания и отращиваемые крылья. Конечно, они не могли поднять становившуюся в несколько раз тяжелее обычного человека тушу. Однако это не мешало дракону совершать огромные прыжки и даже парить. Третий уровень же развития способности дал ему самое настоящее чувство полета. Юэфэй кричал от восторга, поднимаясь высоко в небеса и выписывая немыслимые фигуры пилотажа. Если бы он сделал что-то не так, то ему бы не помогли никакие способности. Но система вложила в его разум и отличное умение управлять своим новым телом. Трехметровый дракон чувствовал себя настоящим хозяином мира. Ровно до того момента, когда из низко летящей тучи не вынырнула гигантская тень. Золотому дракону повезло, что истинный хозяин неба был сыт, да и отдаленное сходство также сыграло свою роль. Огромный 15-метровый красный дракон лениво щелкнул челюстями рядом с зазевавшимся дракончиком и полетел себе дальше, больше не обращая никакого внимания на пикирующего детеныша, что стремился как можно быстрее достичь бренной поверхности. Уже на земле, трясясь глубоко под землей, Юэфэй задумался о том, как такая гигантская туша могла держаться в воздухе. Его крылья не выглядели способными держать всю эту тушу. Единственное объяснение было незамысловатым – магия. После такой встряски золотой дракон умерил свой пыл по полетам, стараясь далеко от земли не улетать. Организовав же специальную службу, было выяснено, что далеко сверху, среди туч летают не только драконы, но и другие невероятно опасные твари. Вероятно, любой самолет, рискнувший взлететь, своим гулом привлек бы их всех. Узнав это, дракон поклялся сам себе стать достаточно сильным и очистить небо над его владениями от ненавистных тварей. Страх, что он испытал, жег ему душу, ничуть не слабее раскаленных щипцов. Но несмотря на свой основной навык, Юэфэй обладал еще одной способностью, которую он хранил в тайне ото всех. Ее он не доверил никому, даже самым верным последователям. Называлась она довольно просто, но даже на первом уровне давала столь чудесный результат, что дракон обливался кровавыми слезами, когда не мог ее усилить. Чувство опасности предупреждало хозяина за несколько секунд до того момента, как тот же снайпер выпустит свою пулю или вражеский клинок вонзится в бок. Безусловно, способность не давала четкого ответа, откуда ждать нападения. Тем не менее, когда ты можешь за секунду вырастить прочнейшую драконью чешую и обладаешь драконьей регенерацией, это становится не так уж и существенно. Тот, кто его атаковал, был быстр. Даже не так, он был ошеломительно быстр. Дракон почти не смог среагировать, несмотря на то, что чешуя начала прорастать, удар уже достиг цели. Бок трансформировавшегося мужчины взорвался брызгами крови. Сила удара была такова, что разлетающиеся куски ребер, двигаясь по ходу удара, изорвали ничего не подозревающую, лежащую рядом, девушку в клочья. Она, будучи обычным человеком, даже не смогла понять, как умерла. Ее измочаленное тело рухнуло в воду, окрашивая ее в багрянец. Нападавший не знал жалости. Однако дракон не занимал бы эту должность, если его можно было убить всего лишь одним ударом. Кости трещали, начиная сдвигаться на свои места. Мясо и кожа бурлили, покрывая кости и внутренности. Второй удар, казалось, произошел в ту же секунду, на таких скоростях велось сражение. Голова получеловека, полуящера дернулась, но почти не пострадала. Некоторые чешуйки были сорваны, кожа под ним порвана, но теперь они смогли удержать удар, спасая хозяина от пробития черепа. Глаза с вертикальным зрачком победно сверкнули. Пасть, полная острейших зубов, раскрылась, чтобы залить все вокруг магическим пламенем. Юэфэй не сдерживался, прекрасно понимая, что с противником, обладающим такой скоростью, можно было биться лишь площадными ударами. Теперь погибла и вторая девушка, заживо сгорев в пламени своего господина. Благо, ее смерть была легкой, ведь пламя испепелило ее почти мгновенно. Но дракона не интересовала какая-то там красивая кукла, его трансформация почти завершилась, но он был все же уязвим. Тот бок, в который в самом начале был пропущен удар, все еще не был покрыт чешуей. Золотой ждал хода своего врага. Глаза бешено вращались, пытаясь уследить за еле видимой, размывающейся фигурой, что кружила вокруг него. Удар. Есть. Юэфэй не ошибся. Нападавший сделал именно то, чего он и ждал. Острейшие когти разминулись с юрким соперником буквально на пару сантиметров, однако и враг почти ничего не достиг, разве что вновь сорвал часть регенерировавших мускулов. Вот только это было лишь начало, Уклоняясь от удара дракона, врагу пришлось отпрыгнуть именно в том единственном направлении, в которое он мог это сделать. Еще замахиваясь лапой золотой, параллельно выдохнул мощнейший огненный ураган прямо в то место. Противнику некуда было деваться. Юэ с кровожадной яростью видел, как его поглотил вихрь. «Превосходно! Ты был сильным противником, но ты ошибся, когда стал у меня на пути. Что за...» Силуэт врага, мигнув, исчез. В эту же секунду дракона поглотила боль. Золотому часто приходилось получать раны, благо регенерация не оставляла от них ни следа. Но такой боли ему испытывать еще не приходилось. Казалось, болела каждая частичка тела, пытаясь вырваться из организма, чтобы убежать куда подальше. Мир вокруг стал полностью серым. Неведомая магия буквально по крупицам вырывала из него его же естество, жадно его поглощая. Налитые кровью глаза уставились на системщика, который посмел его атаковать. Чуть дальше обнаружился и исчезнувший враг, но их было далеко не двое. Вперед выдвинулись еще две фигуры, причем вторая имела уж совсем монструозные размеры. Глаза дракона вспыхнули. Он в мельчайших деталях их рассмотрел и взревел, кинувшись в атаку. Он узнал своего противника. Враги из Нью-Лэнда осмелились напасть на него на его же территории. Невероятная наглость, наказание за которую могло быть лишь одно – смерть. Его рев был невероятно громок. Тело уже полностью трансформировалось в драконье. Мощнейший шипованный хвост, огромные клыки, лапы с острейшими когтями и рвущиеся из груди всесжигающие пламя. Лишь глупцы осмеливаются бросить вызов дракону. Юэфэй никогда особенно не задумывался и не противился тем изменениям, что оказывала на него его способность. Кем бы он был без нее, но охрана не могла прийти на помощь своему господину, как и верные войска. Многочисленным солдатам дракона было совсем не до своего господина. Прямо сейчас, они, преданные своими же товарищами, сгорали в своих казармах под мощнейшими огненными плетениями инквизитора, или были раздавлены рухнувшей крышей, сломанной духами Джона дубины. Сильнейшие системщики Нью-Лэнда обрушивали на них громы и молнии, воду и землю, стремясь убить как можно больше. Союзники уничтожали своих ничего не понимающих врагов десятками и сотнями. Смертоносные плетения собирали богатую жатву. Верные войска мятежников также отмечались то тут, то там, но их вклад мерк по сравнению с тем, что творили отряды другого поселения. Убивая зомби или мутировавшего зверя, ты почти никогда не увидишь страх в его глазах. Понимание того, что это конец. Живые же люди всегда могли дать это своему убийце. Раз за разом, огни пожаров вспыхивали в десятках мест. Их старались потушить, но они занимались вновь. Слишком уж слаб был контроль у некоторых пользователей навыков. Жители Поднебесной в ужасе забились в свои дома, молясь и умоляя всех богов о спасении. Пока в городе шла резня верных правителю людей, люди дракона были попросту не готовы к столь неожиданному, а главное — подлому удару, и поэтому они умирали. Умные, смелые солдаты, пережившие полгода апокалипсиса, побывавшие в десятке страшнейших сражений и стычек, погибали словно овцы, которых рачительный хозяин привел на бойню. Глава 37. Как-то так неожиданно получилось, но Сергей, а точнее Немой, оказался одним из самых быстрых существ в обоих армиях. И хоть дракон и не рассказывал о своей второй способности, но люди были отнюдь не дураками и смогли сложить 2 плюс 2. Требовался кто-то, кто смог бы убить Золотого с одного удара. Нападение слуг некроманта на толпы беззащитных людей безусловно дало бы его зомби невероятный толчок. И это, в свою очередь, не нужно было никому из оппонентов Сергея. Руководствуясь причиной выше, подполковнику, скрипя зубами, пришлось назначить именно Сергея атаковать дракона. Кто бы что ни думал, но его власть была не абсолютна, приходилось прислушиваться и к другим главарям поселения. Вследствие этого забиванием людей словно скота на скотобойне занялись другие люди. Забавно, но именно предатели предложили столь решительные действия. Все же войска Поднебесной были невероятно верны именно Золотому Дракону. Все же он никогда на них не экономил, стараясь обеспечивать всем самым лучшим. Лучшие вооружение, одежда, припасы. Все в первую очередь доставалось армии. Вероятно, именно поэтому предатели так боялись за свое дальнейшее будущее и старались убить как можно больше тех, кто впоследствии мог представлять для них опасность. Союзники же были лишь рады такой активности своих новых товарищей. Каждый новый погибший системщик или солдат значил уменьшение шансов, что Поднебесная расторгнет или пересмотрит будущий договор. Дракон встал на все четыре конечности и огромными скачками рванул в сторону врага. Плитка брызнула шрапнелью, Столь сильным было давление, оказываемое когтистыми лапами. Ящер пригнулся к земле, видимо, сработала привычка, выработанная многочисленными сражениями против стрелков, когда его чешуя была еще не столь прочной. Однако черный рыцарь не думал уворачиваться от несущегося пламени. Мистическим светом вспыхнули глазницы проявившихся призраков. Смерть потекла по их нематериальным телам. Повинуясь их воле, огонь остановился, начав гаснуть. Однако Юэфэй не собирался ограничиться одним ударом. Новая порция пламени вырвалась из его пасти, усилив давящий на призраков смерч. И те все же не справились. Несколько языков пламени ворвались внутрь, оплетя дернувшуюся было фигуру, чтобы бессильно погаснуть от рванувшей во все стороны волны смерти. Доспехи с честью выдержали испытание. Получившие новую подпитку призраки довольно затрепетали. Чем больше было вокруг энергии энтропии, тем им было лучше. А вот отвлекшийся золотой дракон за это поплатился. Потеря из виду слуг Сергея закончилась сокрушительным ударом стальной биты снизу вверх, по его челюсти, заставив пасть схлопнуться, прекратив подачу огня, из-за чего он чуть было не прикусил часть своего языка. Лидер был далеко не самым медленным существом, хоть и проигрывал дракону в силе и скорости. Ответный удар откинул его в стену словно тряпичную куклу, оставив в той внушительную выбоину. Несмотря на своеобразный навык трансформации, Юэфэй был системщиком минимум 20 уровня. В новом же мире слабых пользователей навыков подобного уровня просто не существовало. Раненый бок ящера вновь прострелило сильнейшей болью. Это не мой, зайдя сзади, вновь совершил коварный удар, еще сильнее расширив рану. Однако развить успех не получилось, юркий хвост чуть было не снес ему напрочь голову. Находящаяся рядом колонна превратилась в крошево от обратного взмаха хвоста. Последним подключился Папай. Его одеяние чем-то напоминало броню солдат, обезвреживающих сильные мины. Пара тонн брони должны были позволить ему продержаться против превосходящего по всем параметрам противника. Толстенные плиты скреплялись друг с другом приваренными цепями, позволяя ходить в этом подобии гротескной юбки. В каждой руке он держал по выпуклому щиту, которыми бил и одновременно блокировал удары. Сергей постарался подготовиться по максимуму к этому сражению. Металл угнулся, вминался, кое-где лопался, но все же держался. Папай с трудом, но блокировал беснующегося дракона, не давая прорваться дальше. С боком же так и норовили зайти лидер и немой. Под ноги ящеру вылетела связка непонятных предметов, чтобы спустя секунду с оглушительной вспышкой и грохотом взорваться. Светошумовые гранаты. Некромант посчитал, что они могут помочь против противника со столь развитыми органами чувств. К сожалению, регенерация оказалась сильнее, восстановив их за пару секунд. Правда, тому же немому этого хватило, чтобы нанести еще более глубокие раны. Сергей благоразумно отвернулся и, да еще и вырастил заглушки на внутренней поверхности шлема для ушей. Золотой дракон, несмотря на терзающую его боль и многочисленные появляющиеся раны, не был дураком и понимал, к чему все идет. Его трансформация и регенерация зависели от объемов его духа. И хоть они, благодаря тому же навыку, стали невероятно огромны, тем не менее они истощались. Значит, надо было что-то предпринять. Чудовищной силой удар немного отбросил Папе в сторону, а следующий сделал это еще сильнее. Юэфэй попросту наплевал на вражеские удары, вкладывая все свои силы и стремление прорваться к тому, кто был в ответе за всю боль, что он испытывал. Окровавленный, истекающий кровью из десятков ран, с вырванным глазом, но дракон оказался прямо напротив некроманта, который вынужденно обнажил двуручный меч, и лишь в последнюю секунду все же смог заблокировать одну из лап дракона. Вторую же он принял на щит. Цепь яростно вгрызлась в его ноги, пытаясь повалить живучего врага, угрожавшего ее господину. В спину ящеру словно дождевые капли сыпались удары лидера и немого, но без толку. Проигрывающий Юэфэй уже почти не чувствовал боли. Все его естество было направлено лишь на достижение одной единственной цели – убить стоявшего напротив него властителя мертвых. Скорость Золотого была чуть ли не на два порядка выше Сергея, и лишь наличие щита, цепи и многочисленных ран позволяло хоть как-то справляться с его напором. А делать это становилось все труднее. Властелин Поднебесный, казалось, обезумел, превратившись в дикого зверя, что рвется к глотке мужчины, несмотря даже на свою собственную смерть. Треснул щит, развалившись на куски, попросту не выдержав напора. Когти дракона скрежетнули по броне, пробив ее. Потекла кровь, благо удар был скорее поверхностный. Властитель мертвых взял меч в две руки. Он этого не хотел, но выбора не было. и первое же движение по пути божественных палачей разом изменило расстановку сил. Куда-то исчез неуверенный мечник, сменившись на экономно работающего профессионала. Высекались искры, когда прочнейшие когти сталкивались с поверхностью острейшего клинка. Клинок будто бы ждал именно этого момента, высвобождая перед своим хозяином всю ту бездну умений и приемов, что он знал, и дракон начал проигрывать. Постепенно рыцарь перестал отступать и смог в первый раз нанести удар сам, заставив золотого отпрыгнуть, дабы не лишиться головы. И все бы ничего, если бы не одно «но». Сергей уже не мог остановиться. Его скорость движений росла, хотя та же система считала, что это невозможно. Однако меч темного правосудия считал иначе. Словно паук, дождавшийся неосторожную мошку, первым делом он лишил ее возможности сбежать, а затем, не торопясь, проколов ей кожицу, стал вливать ей во внутренности разъедающий яд. Сергей бился в плену собственного тела, пытаясь остановить движение, дабы сохранить свободу. Но все было тщетно. Темный артефакт учел свою прошлую ошибку. Он изучал своего хозяина все те разы, когда тот брал его в руки. А нет, темное правосудие не атаковало, умело прикидываясь обычным артефактным мечом. Он выучил все слабые места своего господина и когда наступил момент смертельной опасности ударил, разом вырвав нити контроля над телом. Сейчас, сражаясь с драконидом, меч попутно совершал ритуал, и он знал, что когда тот будет выполнен, то его новый хозяин даже не заметит эту букашку. Обессиленный Юэфэй припал на раненую лапу, оставшимся целым глазом смотря на неожиданно оказавшимся столь сильным врага. Неужели это конец? Этот ублюдок просто перешагнет через меня и пойдет себе дальше, а я так и останусь валяться на земле? Нет, я слышал о том, что он делает со своими врагами. Значит, и после смерти он от меня не отстанет. Значит, надо сделать так, чтобы на ту сторону мы ушли вместе. Тело израненного дракона сжалось, он был уже почти не золотой, так как вся чешуя была сорвана или залита его же кровью, но даже в таком виде он представлял величественное зрелище. Порезанные крылья висели грязной мочалкой за спиной, но они смогли в последний раз взмахнуть еще сильнее, ускорив отчаянный рывок, и меч не успел, хотя нет, он пробил сердце прыгнувшего зверя, убив его, но мощное тело системщика еще было живо достаточно, чтобы нанести свой последний удар. Левую лапу сломал удар лидера, правую снес немой. Однако кое-что у умирающего Юэфэя еще осталось. Затуманенный смертью глаз ошибся с расстоянием и вместо шеи острейшие клыки сомкнулись на плече, разом откусывая у вопящего от нестерпимой боли некроманта правую руку, державшую меч, попутно прерывая ритуал обращения человека в божественного палача. В ту же секунду он умер, в предсмертной судороге изо всех сил сжав челюсти. Золотой дракон был доволен, затухающим сознанием чувствуя кровь врага у себя на языке. Бросившиеся к хозяину мертвецы оттащили тело Юэфэя прочь. После его смерти тело трансформировалось обратно, выпустив практически полностью откушенную руку из своей хватки. За убийство столь сильного системщик все мертвецы получили по уровню, хотя тот же уровень Папе был смехотворен. Видимо, из-за минимального вмешательства в бой, он получил так мало, или дело было в том, что основную часть опыта получили Немой с Папеем. Их один единственный уровень равнялся сразу нескольким второго уровня. Сергей кое-как сумел остановить кровь, вырастив металлическую заплатку на месте среза и несколько минут обессиленный лежал прямо на полу. Правда, перед этим он закинулся сразу горстью самых разнообразных усиливающих и регенерационных пилюль. Поэтому спустя десяток минут он все же, пошатываясь, встал. «Чертов меч! Почти добился своего, не так ли?» Голос некроманта дрожал от еле сдерживаемой ярости. «Черт, я даже благодарен этой ящерице за то, что он вновь сделал меня инвалидом. Иначе я бы уже бодро маршировал по указке своего нового хозяина. Я уже чувствовал его намерения и мысли. Они словно цепи оплетали мой разум, заставляя подчиниться. Да что там, жаждать подчинения, чтобы я хотя бы еще раз взял тебя в руки». Мужчина выплескивал весь свой страх и ярость рубленными фразами. Тем не менее он быстро успокоился. Ну что же, взгляд властителя мертвых уперся в лежащее тело Юэфэя, а губы тронула кривая ухмылка. «Мой бывший товарищ мясник поделился ногой. Ты же, уверен, ты будешь не против поделиться со мной одной из своих рук. Все равно в ближайшее время они тебе не понадобятся». Сергей аж хмыкнул, оценив свой маленький каламбур. Ритуал занял немного времени. Немой за пару минут притащил одного оглушенного солдата. Сергей даже не стал разбираться, к повстанцам тот принадлежит или основным войскам. Его душа привычно пошла в дело. Юэфэй, понукаемый магией смерти, вполне успешно обратился и тут же был лишен всех конечностей, одна из которых и заняла свое место на месте утраченной руки. Выглядело это ужасно, куда хуже, чем с ногой, но было более чем функционально. А таящуюся в ней силу трудно было не почувствовать. Изначально мужчина размышлял над тем, чтобы его подчинить, но перерождение сразу третьим уровнем эволюции расставило все по местам. Пока что Сергей еще не был готов контролировать сразу четверых высокоуровневых зомби. Правда, это лишь значило, что какое-то время дракону придется провести глубоко под землей рядом с мясником. Переродился он скоростным типом наподобие того же немого. Вследствие этого характерные лицевые черты остались почти неизменными. Пришлось заковать голову искалеченного живого трупа еще полоской металла, дабы не привлекать лишнего внимания. Серую руку поглотил черный доспех, скрыв ото всех ранения и модификацию. Свою же бывшую конечность он не забыл захватить с собой, как и проклятый меч. В любом случае он оставался ценным артефактом. Выходя из личной резиденции правителя, некромант мрачно размышлял, что мало-помалу, со всеми этими бесчисленными сражениями, он понемногу теряет частички самого себя, как в моральном, так и в физическом плане. В кого же он рано или поздно превратится, и что от него по итогу останется от человека? Глава 38. Сергей брел по обезумевшему от страха городу. Однако он чувствовал, что самый опасный момент был уже пройден. Стрельба понемногу ушла на убыль, как и многочисленные сражения. Рядом иногда в темноте пробегали отряды бойцов. Многие тащили за собой разнообразный хлам. Сергей желчно усмехнулся. Союзнички, мать их, грабят, убивают. Уверен, Поднебесная скоро придет в себя и выдвинет против нас многочисленные вопросы, вроде: а почему вы это наших жителей насиловали и убивали? А их ценности? Почему они у ваших солдат? Мужчине резко захотелось закурить, хоть он почти ни разу в жизни не курил и относился к этому занятию пренебрежительно. Просто хотелось хоть как-то отвлечься от крутившихся в голове вопросов. Также кружилась голова и чувствовалась сильная слабость. Потеря крови так никуда и не исчезла, да и на быструю руку заращенная и закрытая рана на плече изредка стреляла раздирающей внутренности болью. Черт, почему ранили плечо, а такое чувство, что мимоходом задели и живот. Правда, к чести солдат Ньюленда их было в разы меньше, чем тех же людей самой Поднебесной. Почувствовавшие безнаказанность солдаты мятежников иной раз творили еще большие зверства, вымещая обиды на близких погибших системщиков. Система, где пропагандируется верховенство какого-то класса людей над остальным стадом, обычно заканчивается большой кровью. Пользователи навыков, имея силу, могли спокойно диктовать свою волю обычным солдатам. И неважно было, что последних было больше. Того же золотого дракона могло остановить лишь прямое попадание из танка. При этом, если бы оно попало не в голову или позвоночник, то тот мог бы даже отделаться относительно небольшими повреждениями. Обычные пули ему были уже не страшнее попаданий мелких камешков. Эта система породила верхушку с их домочадцами и остальное население Поднебесной, что жило совершенно в разных условиях. Теперь же озверевшая солдатня, упиваясь собственной силой, творила то, что потом они стыдливо предпочтут не вспоминать, так сказать, возвращала социальную справедливость на прежнее место. Иногда даже вспыхивали драки между союзниками и мятежниками или даже между самими мятежниками за добычу и девушек. Однако стоило появиться огромной фигуре властителя мертвых, как хаос заканчивался, резко обрываясь. Репутация у одного из сильнейших системщиков, судя по всему, сразу двух крупных поселений, была одиозная и не особо доброй. На самом же деле некроманту было глубоко плевать на разворачивающуюся трагедию. Прямо сейчас он пытался соотнести в своей голове его призывы к объединению людей для истребления мертвецов и эту безобразную резню. Светлые идеи о союзничестве и взаимопомощи и разворачивающуюся трагедию. Формально, Поднебесная и Ньюленд, конечно, объединятся. Прочной кровавой порукой будет скреплен договор. Подполковник попросту не даст предателям соскочить. Уверен, у него хватит компромата, чтобы их всех утопить в дерьме. Но неужели нельзя было все это сделать чище, без сотен и тысяч невинных жертв? Почему моя идея превратилась в этот ад? Устройство Поднебесной до ужаса напоминало тот же Нью-Лэнд. Маленькие, узенькие улицы, на которых понатыканы самой разнообразной формы строеница. Очередной поворот улочки вывел на небольшую площадь, где знакомые огненные шары вносили опустошение в группу вражеских солдат. Сергей не стал отправлять слуг, дабы те не попали под шальное плетение. Иссушитель сделал все как всегда чисто и невероятно мучительно для его жертв. Отряд мятежников настороженно замер, пока из него вперед не вышел лысый китаец лет 35, покрытый татуировками. «Спасибо за помощь, хоть мы бы справились и сами». Его тон был не особо дружелюбен, и некромант его мог понять. Окружающая действительность не располагала к душевному теплу. Просто решил помочь. Он не собирался как-то объясняться и продолжил идти дальше. Китаец это также понял. «Ты сейчас идешь в сторону ставки командования, я как понимаю». «Дракон мертв?» Произнося это, взгляд системщика остановился на обрубке, что нес Папай. Под конец его голос стал неуверенным. Вероятно, его не оставил равнодушным текущий вид его бывшего начальства. «Мертв, а, это уже мое дело», — оборвал всякие вопросы Сергей. У него не было никакого желания делиться своим секретами. «Мы можем присоединиться к тебе?» — проглотил эту невежливость тигр. Несмотря на свои отнюдь не слабые силы, связываться с некромантом он не хотел. Конечно, тот был ослаблен боем с драконом, но перед глазами китайца предстала картина, как слуги властителя мертвых несут уже два, истекающих кровью, обрубка. Причем второй еще живой. Конечно, пользуясь наличием шлема, Сергей изредка бросал косые взгляды на красного тигра. Несмотря на свой тон, он не испытывал к этому пользователю навыков неприязни. Более того, он его даже немного уважал. После выступления Сергея на переговорах, они вспыхнули с новой силой. В какой-то момент некромант рассказал о той страшной участи, что ждет человечество, если ничего не предпринять. И тигр ему поверил. Именно он стал той силой, что давила на Поднебесную, заставляя их идти хоть на какие-то уступки. И сейчас, смотря на пылающий город, Сергей чувствовал, будто он, сам того не желая, предал тигра. Увлек лживыми посулами, после чего хладнокровно обстряпал свои делишки. Но даже это блекло, по сравнению с одним ужасным подозрением. Сергей не видел всей картины, но творившееся вокруг навевало на неприятные мысли. Слишком уж все было организовано, словно маленькие сценки грандиозного представления. Представление, в котором все они лишь маленькие смертные куколки, за которых уже давно решили, где они будут драться и где умирать. Что-то кардинально изменить было уже поздно, однако стоило решить, стоит ли верить своей паранойе, и стоит ли спасти хотя бы часть жизни. Это, конечно, не мое дело, но, Ли, скажи, как ты присоединился ко всему этому? Ты прав, это не твое дело. Тигр отнюдь не забыл фразу, что Сергей сказал пару минут назад, но я скажу, я считал, что путь дракона ошибочен. Мы, системщики, отнюдь не вершина этого мира. UFA этого не видел. Он не видел тех ошибок, что творили его ставленники, единственным плюсом которых была сила. Поднебесная шла к пропасти, это надо было остановить. Хорошо, скажи, насколько ты верен Поднебесной? Слова были все же сказаны, дальше повернуть уже было нельзя. Что? Рявкнул тигр, гневно посмотрев на некроманта. Что ты сказал? Я спросил, насколько ты верен Поднебесной, готов ли ты умереть за нее? Ты ходишь по краю, и лучше бы тебе объясниться. Китаец был напряжен, готовый атаковать в любую секунду. Предлагать мне предательство, значит считать, что я хуже, чем грязь. Властитель мертвых тяжело вздохнул. Ли, представь на секунду гипотетическую ситуацию. Имеется некоторое поселение. Оно попросило помощи у другого такого же поселения. Войска этого другого поселения пришли к первому и на законных основаниях стали убивать солдат первого, ведь их об этом даже попросили. Скажи, что их остановит? Что? Тигр пока не понял, что их остановит от того, чтобы не убить всех, кто представляет для второго поселения опасность. Тигр резко побледнел. Нет, предатели, вы ублюдки. Сергей резко взмахнул рукой. Нет, я не был посвящен в этот план, и возможно все, что я тебе сказал, окажется лишь моим собственным бредом. Но если это правда, ты бы предпочел умереть или все же жить? Тигр долго молчал, в нем боролась гордость, толкавшего его плюнуть в лицо оппоненту и гордо отказаться, и благоразумие. Но он бы не поднялся так высоко, если бы не пытался думать, что ты предлагаешь. Все же проскрипел он. Если мои бредни внезапно окажутся правдой, то ты вступишь под мое крыло. Я же заступлюсь за тебя и твоих людей. Ты слишком сильная фигура. Ньюленд пощадит обычных солдат, возможно, даже часть офицеров. Но фигуры вроде тебя, те, кто смогут повести за собой людей, им не нужны. Ты предлагаешь мне стать предателем, стать хуже, чем те, кто привел вас к нам. Мое имя станет наравне с ругательствами. Зато ты спасешь жизни верных тебе людей и свою. Это того не стоит. А вместе с тем, останешься той последней защитой, что не даст захватчикам творить все что угодно в твоей родной Поднебесной. Красный тигр заткнулся, не зная, что ответить. Наконец он все же сдался, попутно ненавидя самого себя за это. Ладно, но я никогда, слышишь, никогда не поверю, что ты ничего не знал. Уж вы, американцы, знаете, как нажиться на чужом горе. Проклятие, это словно страшный сон, но я, сгори ты в аду, согласен. Во-первых, я русский, а во-вторых, догадался о происходящем не так давно. К тому же, все, о чем мы тут говорили, может и не случиться. Спокойно и обстоятельно пояснил некромант. Нет, я уверен, что все так и будет. И ты меня до сих пор не убедил, но со своей стороны, я буду работать на тебя честно, в отличие от вас. Забавно это слышать от того, кто первым предал золотого дракона. Чем заработал скрип зубов своего собеседника? Если что-то плохое может случиться, оно обязательно произойдет. Данная фраза понемногу установилась жизненным кредо Сергея, которого жизнь баловала столь редко, что он иногда даже забывал, как это выглядит. Его предположение оказалось именно тем, что он и подозревал. К их приходу все руководства мятежников как раз выносили из здания, ставшего для них смертельной западней. Красный тигр привлек нешуточное внимание, но ощетинившиеся зомби и Сергей, призвавшие над головой саван тьмы, остудили самые горячие головы. Дальше же он смог убедить всех, что данная группа людей теперь ходит под ним. И неважно, кем они были ранее. К утру выгнанным из своих домов жителям Поднебесной было сделано заявление, что как таковые поселения упраздняются. Теперь как они, так и союзники вновь жители славного города Нью-Йорка. Центр администрации же будет располагаться в Ньюленде.